Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Глава первая. Миссия Господа Копилы. Окончание. Двиджа значит дважды рожденный. Когда человек выходит из чрева матери, он рождается в первый раз, а духовный учитель и веды дают ему второе рождение. Веды становятся его матерью, а духовный учитель – отцом. При втором рождении человек получает от духовного учителя священный шнур. Это значит, что он принял духовного учителя, который будет его наставником в духовной жизни. После посвящения духовный учитель позволяет ему читать Шримад-Бхагаватам, самое совершенное из всех ведических писаний. Шримад-Бхагаватам является квинтэссенцией всех вед. Веды подобны древу желаний, с которого можно срывать любые плоды. Ведическое знание совершенно. В ведах можно найти ответы на любые вопросы. Но чтобы постичь это знание, необходимо получить посвящение от истинного духовного учителя, гуру. К несчастью, в век Кали в человеческом обществе царит хаос. Люди забыли о цели жизни. В такие времена Господь сам приходит к людям. Господь делает это из сострадания, ибо Он гораздо сильнее хочет, чтобы мы вернулись домой к Богу, чем мы сами. Мы настолько погрязли в невежестве, что ничего не знаем о царстве Бога, не ведаем пути, ведущего в это царство, и не понимаем, как обрести счастье. Мы все забыли. Поэтому время от времени Кришна сам приходит в материальный мир или посылает сюда своего представителя, чистого преданного. Иногда он нисходит в наш мир в своей изначальной форме, а иногда в форме одного из своих воплощений. Капиладева является воплощением Верховного Господа Кришны. Поэтому в данном стихе говорится «Капила статва санкьята Бхагаван атма майяя». Слово «майя» значит не только иллюзия. Оно может также означать любовь и энергия. Вместе с Кришной в материальный мир приходят все его энергии. Кришну никто не вынуждает приходить в материальный мир. Он нисходит сюда по собственной воле. Это нам приходится принимать то или иное навязанное нам тело, но не Шри Кришне. Скажем, сейчас я нахожусь в человеческом теле, однако я не вправе выбирать, в каком теле мне предстоит родиться в будущей жизни. В следующей жизни мы получаем тело в соответствии с нашей кармой, а не нашим желанием. Человек не вправе претендовать на место судьи, если не имеет юридического образования. Прежде чем претендовать на какое-либо место, необходимо получить соответствующую подготовку. В зависимости от своей подготовки, человек в следующей жизни может стать деватой, полубогом наподобие Индры или Чандры, а может родиться собакой или кошкой. Все зависит от его кармы. Однако тела, в которых приходит Кришна или его воплощение, не зависят от кармы. Верховный Господь не подвластен законам кармы и полностью независим. Всевышний нисходит в материальный мир не по принуждению и делает это посредством своей внутренней, а не внешней энергии. Когда губернатор приходит в тюрьму, это не значит, что он тоже стал арестантом. Он не преступник и посещает тюрьму добровольно, чтобы проверить положение дел. Однако, если обыкновенный человек оказывается в тюрьме, это значит, что он попал туда по решению суда, установившего его вину. Встретив в тюрьме губернатора, преступник может подумать, что губернатор тоже попал под арест. Подобно этому, глупцы и негодяи считают Кришну таким же человеком, как они сами. Но тем, кто обладает знанием, известно, что, нисходя в материальный мир, Кришна и его воплощение остаются трансцендентными к этому миру. Не карма заставляет Верховного Господа приходить в материальный мир. Он приходит сюда по своей воле. Негодяи не в состоянии понять, кто такой Кришна, и потому считают его обыкновенным человеком. Вот почему сам Кришна говорит в Бхагавад-гите: «Из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один знает меня таким, как я есть». Глава 7, текст 3. Постичь Кришну далеко не просто. Как утверждает сам Кришна, из многих тысяч людей, быть может, один становится ситхой, осознавшей себя душой. А из множества ситх только один может оказаться способным постичь Кришну. Нам очень повезло, что Шри Чайтанья Махапрабху, который является самим Кришной, пришел в этот мир и дал нам очень простой способ, с помощью которого каждый может постичь Кришну. Что это за способ? Достаточно просто слушать о Кришне. И чтобы дать людям возможность слушать о Кришне, мы открываем центры сознания Кришны по всему миру. В Шримад-Бхагаватам сказано: Шри Кришна – личность Бога, который в образе параматмы, сверхдуши, пребывает в сердце каждого живого существа, является благодетелем всех честных и искренних преданных. Он очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том просыпается желание слушать повествование о Кришне, которые добродетельны сами по себе, если их должным образом слушают и повторяют. Песнь первая, глава вторая, текст 17. Слушая о Кришне, мы очищаемся. Слушать о Кришне значит общаться с Ним. Люди не знают этого, но мы стараемся убедить их. Пожалуйста, приходите к нам и слушайте о Кришне, и тогда ваша жизнь станет совершенной. Дорогие друзья, мы закончили передавать первую главу книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути», которая называется «Миссия Господа Капилы». Читал Александр Михальский, звукооператор Бхакта Джанака. В следующей передаче мы начнем знакомить вас со второй главой этой книги. Харе Кришна!